Пресловутое сравнение с авгиевыми конюшнями выглядит здесь, пожалуй, слабым. Геракл всего-навсего очистил их от зловонных завалов. Здесь же нужно было не просто уничтожить, а преобразовать то, что преобразованию, казалось, никак не поддается. Для того, чтобы система крепостного права, представляющаяся предельно устойчивой, сменилась другой, нужны были соответствующие условия. И они стали складываться постепенно, исподволь, именно в то время, когда крепостное право достигло своего апогея. Об этом стоит сказать несколько слов, поскольку вопрос о причинах отмены крепостного права, сложный сам по себе, был еще и сильно запутан в нашей исторической науке. Еще в досоветские времена Корнилов, один из наиболее авторитетных исследователей крестьянской реформы, пожалуй, первым четко сформулировал свое понимание этих причин. С его точки зрения, крепостное хозяйство в первой половине XIX века постепенно начинало приносить меньше дохода, то есть становилось невыгодным. И, во-вторых, крепостное право своей жестокостью побуждало крестьян к постоянным волнениям, то есть порождало постоянную опасность и для помещиков, и для государственной власти. Эти соображения были подхвачены советскими историками и развиты им без ссылок на Корнилова, причем развиты по-марксистски, то есть предельно жестко и прямолинейно. Первый тезис «крепостное право невыгодно» прекрасно укладывался в русло привычных для марксизма рассуждений о необходимости соответствия производительных сил и производственных отношений. И в этих рассуждениях, несомненно, был смысл, поскольку крепостное право действительно все в большей степени превращалось в мощное препятствие на пути нормального хозяйственного развития в России. Дело в том, что крепостное хозяйство было стабильным и полностью себя оправдывало в тех условиях, когда носило натуральный характер, то есть воспроизводило то, что в нем употреблялось. На протяжении долгого времени помещик требовал от крестьян, чтобы они кормили, поили и обеспечивали всем необходимым его и его семью. В амбарах должен был быть определенный запас хлеба, в леднике битые птицы, в кладовой соленье и варенье и тому подобное. И всего этого не требовалось слишком много, куда одевать-то избыток. Перележит, испортится. Продать что-либо из сельскохозяйственной продукции было непросто, ее производили 90% населения России, обеспечивавшие себя всем необходимым. В подобных условиях, когда требования помещика были ограничены самими условиями хозяйствования, уровень эксплуатации ими крепостных, как правило, имел какой-то разумный предел. В конце концов, нескольким десяткам или тем более нескольким сотням или тысячам человек содержать одно помещичье семейство было не так уж и накладно. Не случайно во второй половине XVIII века окончательно отлаживается господствующий в России тип крепостного хозяйства, в котором интересы барина и мужика-земледельца были взаимно уравновешены. Часть своей земли помещик предоставлял своим крепостным в надел, с тем, чтобы с этого надела они содержали себя, свои семьи, рабочий скот, имели приличный инвентарь. Кроме того, с надела крестьяне поставляли помещику натуральный оброк. Часть земли помещик оставлял для своей барской запашки. Ее на барщине обрабатывали те же крестьяне, используя свой скот и инвентарь. Помещичье и крестьянское хозяйство оказывались таким образом связаны в одно неразрывное целое, и помещичье благополучие в известной степени опиралось на относительное благополучие его крепостных. Помещик неизбежно должен был озаботиться тем, чтобы дать своим крестьянам по мере возможности наделы, достаточные для того, чтобы и сами земледельцы, и их скот, и инвентарь находились в приличном состоянии. И, соответственно, предоставить им время, необходимое для нормальной обработки этих наделов, то есть разумно ограничить барщину. Простая логика этой достаточно примитивной хозяйственной системы была доступна большинству нормальных хозяев-помещиков, хотя разнообразно невменяемых на этом пространстве тоже всегда хватало, и заставляла их держаться определенных пределов в эксплуатации своих крепостных. Тот же рабочий скот никто ведь не будет изнурять без особой надобности. Однако именно с конца XVIII века подобная надобность появилась и стала проявлять себя все более ярко. Дело в том, что в это время в крепостном хозяйстве происходят серьезные перемены, порожденные общим ходом исторического развития страны. На огромном пространстве Российской империи складывается, наконец, единый внутренний рынок, потреблявший прежде всего сельскохозяйственную продукцию. Одновременно, в результате победоносных войн с Османской империей, Россия включает в свой состав плодородные южные территории, продавается к Черному морю и начинает торговать той же сельскохозяйственной продукцией, прежде всего хлебом, с Европой. Таким образом, крепостное хозяйство теряет свой натуральный характер, становится товарным, прибыльным, точнее, может стать таковым. У основной массы помещиков появляется реальная возможность получить со своего хозяйства деньги, которых, как известно, слишком много никогда не бывает. Не случайно именно в это время возводятся замечательные усадьбы, задаются роскошные балы, заводятся из ряда вон выходящие крепостные театры и оркестры. Потребности поместного дворянства стремительно растут, и удовлетворяются они, естественно, единственно возможным образом за счет крепостных. Барская запашка расширяется, пожирая крестьянские наделы, барщина увеличивается, пожирая крестьянское рабочее время. Мало того, помещики все в большей степени заставляют крепостных продавать часть своего крестьянского урожая в пользу барина, настойчиво вводя денежный оброк наряду с натуральным. Я думаю, что эффект бумеранга, производимый такой хозяйственной политикой, ясен читателю без дальнейших пространных рассуждений. Увеличивая эксплуатацию крестьян сверхразумного предела, помещик подрывал крестьянское хозяйство, а заодно неизбежно и свое собственное. Но столь же ясен должен быть и другой вывод, столь же роковой для крепостной системы. Соблюдая разумный предел, в ее рамках невозможно было увеличить производительность своего хозяйства, придать ему товарный характер, добиться повышения прибыли. Получался таким образом заколдованный круг. Заявленный выше марксистский тезис выглядит как будто совершенно справедливо. Крепостное право действительно превращалось в препятствие на пути нормального развития хозяйства. Оно становится все более невыгодным, и прежде всего для самих помещиков. Остается только объяснить, почему основная масса помещиков так отчаянно до последнего цеплялась за это невыгодное, застойное крепостное хозяйство, а после крестьянской реформы так горько оплакивала его крушение. Ответ на этот вопрос лежит, очевидно, в области психологии, которая в марксистской историографии всегда играла роль падчерицы, причем крепко нелюбимой. Между тем, общим местом в ней является то очевидное положение, что и отдельные люди, и целые социальные группы, и слои сплошь и рядом, привычное и удобное, а второе, как правило, сливается с первым, решительно предпочитают разумному, выгодному, прогрессивному. В наших же широтах это положение справедливо может быть особенно. Для помещиков крепостное хозяйство было не просто привычным, оно на протяжении веков пронизывало их сознание, определяло их мировоззрение и бытовые привычки. Пристрастие к примитивной, не требующей особых умственных, а в XVIII, первой половине XIX века, пожалуй, физических усилий хозяйственной системе, вошло в их плоть и кровь. Конечно, она порождала все больше проблем, но жить с этими проблемами для подавляющего большинства помещиков было проще, чем решать их. Тем более, что нужно иметь в виду, многим, казалось, и проблем-то особых нет. Да, попряжали мужичка, выжимая из него сверхвозможного, закрепив планку его эксплуатации на новой высоте, ну что же, придется ему, лежебоки, потрудиться. При полной безоговорочной поддержке со стороны хорошо организованной власти помещики чувствовали себя в безопасности. Черные для них годы пугачевщины все больше воспринимались как призрак прошлого, как страшное предание, а будущем же, по обычной русской беспечности, большинство помещиков не задумывалось. На жизнь хватало, и слава Богу.